Вилли открыл один глаз. «Если я правильно понял, ты полагаешь, что этот человек решил убить четверых, чтобы отомстить одному?» «Из пяти указанных жертв только трое были выбраны случайно. Ты устроил все так, чтобы казалось, будто места преступлений определила случайно нарисованная пентаграмма. Но на самом деле пентаграмма чертилась, исходя из двух имеющихся точек. Твой собственный адрес и дом матери Свена Сивертсена. Хитро. Но геометрия тут простая. Ты и вправду веришь в эту свою версию, Харри? Свен Сивертсен никогда не слышал ни о какой Лизбет Барли. Но он сразу вспомнил ее, когда я обмолвился, что девичья фамилия Лизбет — Харанг. Вилли молчал. «Единственное, чего я не понимаю, — заметил Харри, — зачем было так долго ждать, прежде чем отомстить? Вилли плавно сел в постели. Начну с того, Харри, что я не понимаю, к чему все твои инсинуации. Стоило бы мне признаться, и мы с тобой оба волей-неволей могли бы оказаться в сложной ситуации. Но, коль скоро мне повезло, и я знаю, что ты ничего не сможешь доказать, буду даже рад с тобой поболтать. Ты знаешь, я ценю людей, которые умеют слушать». Харри нервно поежился, а Вилли продолжал. «Да, Харри, я в курсе, что у Лизбет был роман с этим человеком. Но узнал я про него только этой весной». На улице снова пошел дождь. Капли мягко застучали в окно. «Она сама рассказала?» Вилли покачал головой. «Она бы никогда этого не сделала. В ее семье все молчуны. Вот только однажды я подумал, что мы затянули с отделкой квартиры. В тот же день я нашел письма». «Вот как?» «Задняя стена в ее комнате не оштукатурена. Голая кладка столетней давности, с тех пор, как дом построили. Выглядит солидно, но зимой ужасно холодно. Я хотел покрыть ее панелями изнутри, но Лизбет была против. Это мне показалось удивительным. Ведь она, женщина практичная, выросла в деревне и не стала бы капризничать из-за старой стены. Поэтому однажды, дождавшись, когда она уйдет, я решил обследовать стену, но ничего не нашел, пока не отодвинул в сторону ее стол. Стена как стена, но я простучал каждый кирпичик, и один из них поддался. Я вынул его». В тайнике за ним оказалось два письма. Одно было отправлено Лизбет Харнг на незнакомый мне адрес. Сначала мне хотелось положить письма обратно, не читая, но я человек слабый и не удержался. «Любовь моя, я постоянно думаю о тебе, до сих пор ощущаю поцелуи твоих губ, прикосновение твоего тела». Так начиналось его письмо. Матрац снова булькнул. Эти слова ожгли меня плетью, но я продолжал читать. Удивительно, но казалось, будто каждое слово в этом письме написано мною. Закончив описывать, как громко они предавались утехам, он перешел к подробностям, что они вытворяли друг с другом в гостиничном номере в Праге. Но больше меня ранило не описание половых актов, а цитаты ее высказываний касательно наших с ней отношений. Оказывается, для нее это было всего лишь практичное решение жизни без любви. Можешь себе представить, Харри, каково это чувствовать, когда понимаешь, что женщина, которую ты любишь, не только предала тебя, но никогда тебя не любила. Не быть любимым. Не означает ли это, что вся жизнь прошла впустую? Нет. Ответил Харри, нет. Будь добр, продолжай. Вилли пристально посмотрел на Харри. В конверт он вложил свою фотографию. Наверное, в предыдущем письме она умоляла ее прислать. Я узнал его. Это был норвежец, которого мы встретили в кафе на Перловой, весьма сомнительной улице Праги, где полно проституток и более или менее замаскированных борделей. Когда мы вошли, он сидел у стойки. Я обратил на него внимание, потому что он выглядел как модель фирмы «Босс». Солидный, стильный мужчина, элегантно одет, уже в возрасте, но с такими молодыми игривыми глазами, которые больше всего нравятся женщинам. Я не особенно удивился, когда через некоторое время этот мужчина подошел к нашему столику, представился по-норвежски и предложил купить у него подвеску. Я вежливо отказался, но он все равно достал ее из кармана и показал Лизбет. Она, разумеется, начала вздыхать и говорить, как ей понравилось украшение. Красный бриллиант в форме пятиконечной звезды. Когда я спросил, сколько он хочет за подвеску, он заломил такую цену, что я посчитал это безумием, и попросил его уйти. Улыбаясь как победитель, он написал на бумажке адрес другого кафе и сказал, что мы сможем встретить его там в то же время, если вдруг передумаем.